Крым. Огромную роль в эстетическом воспитании нашей семьи сыграло пребывание на юге. Отец год работал в Одессе, 1911-1912 годы. И 2 лета мы провели в Крыму, в Мисхоре. Мне вспоминается запах разогретого на солнце самшита, вид от Байдарских ворот, где тогда помещался монастырь, Алупкинский парк и дворец, купание в Мисхоре среди камней. Впоследствии по фотографиям я установил, что это было как раз то место, где перед тем купался после болезни Лев Толстой, спускаясь сюда из имения графини Паниной в Гаспре. Особенно эмоционально воспринималась мною маленькая полянка над морем с необыкновенно душистыми цветами. Полянку эту все называли «батарейка», туда чаще всего мы ходили гулять. Во время Крымской войны там размещалась небольшая батарея, чтобы воспрепятствовать возможному десанту англо-французских войск в Алупке. Здесь для меня все было слито. Чувство природы, чувство истории. Последнее появилось у меня в возрасте 5-6 лет. Прежде всего на памятниках Севастопольской обороны, по которым я любил лазить, и на Малаховом кургане, воображая себя артиллеристом, устоявших среди укреплений орудий. Положение русских войск воспринималось мною уж тогда как личное горе. Месяцы, проведенные в Крыму, в Мисхоре, запомнились мне как самые счастливые в моей жизни. Крым был другой, он был каким-то своим востоком, востоком идеальным. Красивые крымские татары в национальных нарядах предлагали верховых лошадей для прогулок в горы. С минаретов раздавались унылые призывы муэдзинов. А особенно красив был белый минарет в Кориизе на фоне горы Ай-Петри. А татарские деревни, виноградники, маленькие ресторанчики, жилой бахчисарай и романтический Чуфут-Кале. В любые парки можно было заходить для прогулок, а дав на чай лакеям осматривать в отсутствии хозяев Алупкинский дворец Воронцовых, дворец Паниной в Гаспре, дворец Юсуповых в Мисхоре. Никаких особых запретов в отсутствии хозяев не существовало, так хозяева почти всегда отсутствовали, то парадные комнаты, кроме сугубо личных, были доступны. Береговая полоса не могла находиться в частной собственности. От Мисхора по берегу шла бетонированная дорожка до Ливадии, по которой мы всей семьей гуляли по вечерам за маяк Ай-Тодор. Никаких частновладельческих пляжей. По берегу нельзя было пройти только от Мисхора до Алупки из-за скал. Но по высокой части шла прекрасная дорога. Все эти прогулки прекрасно сохранились в моей памяти благодаря отличным фотографиям отца. Теперь уже многого нет. Нет чудесной дорожки по берегу от Алупки. Царская тропа к Орианде тоже укоротилась и изменила свой вид. В 60-е годы мы ездили в Дом творчества в Ялту. После уж не захотелось ехать туда во второй раз. Разрушать тот маленький рай, который сейчас существовал в моей памяти. Когда эта заметка была уже написана, я прочел статью Братковой «Город солнца. Дружба народов». 87-й год, номер 6. Ее надо прочесть и не забывать. Она нужна всем, кто любит Крым. Может быть, с тех пор у меня начала укрепляться любовь к различным музеям под открытым небом, будь то знаменитый памятник Пушка в Одессе, усадьба музеи, петровские домики в Петербурге, да и просто маленькие лирические памятники вроде памятника Жуковскому в Петербурге, в Александровском саду, где я чаще всего гулял до вечернего колокольчика сторожа, когда сад запирался на ночь, или небольших памятников Петру, которых было несколько в Петербурге, например, Петр, мастерящий лодку на набережной от Адмиралтейства. Уж тогда в Крыму меня поразили старые деревья в Никитском саду, а в Петербурге во время неизменных праздничных прогулок на острова я благовейно смотрел на Петровский дуб, огороженный скромной решеткой. Стоя перед этим дубом, я шептал ему свои заветные желания, например, получить в подарок еще одну лучиночную коробочку с оловянными солдатиками или настоящую паровую машину, паровозик, который видел у приятеля. Странно. Желания мои исполнялись, я приписывал исполнение их невнимательности родителей, которые, конечно, о них догадывались, но доброму и всесильному дубу. Язычество проснулось у меня вместе с чувством истории очень рано.